Спор между детьми Авраама. 5. Евреи – богохульный народ. История утвердившегося христианства характеризуется не только внутренними конфликтами по поводу правильной веры и правильного поведения, но и спорами с другими вероисповеданиями. Прежде всего, решающим был конфликтный треугольник авраамических религий. Общей отличительной чертой этих трех религий, каждая из которых восходит к библейскому праотцу Аврааму, является их монотеизм. Это связующее их монотеистическое притязание на истину одновременно разделяет три вероисповедания, но оно же и оправдывает ожесточенное противостояние, которое не в последнюю очередь выражалось в богохульстве или обвинениях в богохульстве. Это в большей степени относится к иудейской религии, чем к исламу. Христианские обвинения в богохульстве против отдельных евреев или против всего еврейского народа проходят красной нитью через историю Запада. Ведь обвинение в богохульстве было тесно связано уже с основополагающими для христианства повествованиями. Иисус – богохульник? В центре конфликта между христианами и евреями находятся личности Иисуса Христа и его заявление о том, что он Мессия, обещанный ветхозаветными пророками. Согласно Евангелию от Иоанна, иудеи угрожали побить его камнями за то, что он, человек, сам себя провозгласил Богом. И позже в рассказе о страстях центральным моментом является обвинение Иисуса как богохульника, высказанное первосвященником Каиафой. Когда после некоторого колебания он, наконец, провозгласил себя Мессией, сдержанно, по формулировке Матфея, «ты так говоришь», более вызывающе, по формулировке Марка, «это я», Каиафа немедленно реагирует ритуальным выражением скорби и ужаса. Первосвященник рвет на себе одежды и применяет к высказыванию Иисуса тот самый глагол, который иногда использовался в Ветхом Завете для характеристики неправильного употребления божественного имени – «Богохульствует! Он хулил Бога!» — воскликнул Каиафа. «Зачем нам больше свидетелей? Вот теперь ты слышал богохульство. Как вы думаете?» Он тут же получает желаемый ответ от окружающих. Он виновен в смерти. За установлением факта богохульства по Моисееву закону непосредственно должен был следовать смертный приговор. Однако история не продолжается так, как можно было бы ожидать, исходя из этого основания. Нет коллективного побивания камнями со стороны еврейской общины. Вместо этого фактический суд осуществляет Понтий Пилат, как представитель римской оккупационной власти. Это ни в коем случае не единственная причина серьезных сомнений в реальности судебного процесса над Иисусом. Однако совершенно независимо от своего фактического содержания, новозаветная история обрела весьма реальную формирующую силу для иудейско-христианских отношений, которую вряд ли можно переоценить. Вся история страстей обретает значимость в силу этого ключевого момента. Христос, мнимый богохульник, становится объектом длинной серии постыдных унижений. Они начинаются сразу же после обвинения в богохульстве. Сами священники, по евангельским сведениям, плевали Иисусу в лицо, даже били его кулаками, а затем с презрением требовали, чтобы он пророчествовал от тех, кто его ударил. Унижения продолжаются на протяжении всей истории страстей. Выведение Иисуса перед лицо иудейской толпы, бичевание и увенчание тернием, которые совершают римские воины, мучительное восхождение к месту казни с тяжелым крестом на плечах, наконец, необычайно жестокое распятие. Все эти сцены принадлежали, особенно начиная с позднего Средневековья, к центральным фиксированным темам христианского благочестия в тексте и изображениях. Евангелие прямо не использует семантику богохульства для этих форм глумления над Мессией в словах, царь иудейский, жестах и насильственных поступках, ведь в центре внимания должен находиться страдающий человек Иисус Христос. Тем более очевиден гротескный переворот справедливого порядка. Сын Божий ложно оклеветан как богохульник и сам подвергается грубейшему унижению со стороны святотатцев. Мессия не только не признается таковым со стороны действительно избранного народа, но подвергается унижениям, а в конце концов насильственной смерти. Конечно, исполнителями преступления изначально были римские воины, но в более глубоком смысле виновниками можно было считать еврейский народ, проклявший Христа в ответ на вопрос римского наместника. «Да будет кровь его на нас и на детях наших». Как мы видим на примере участи диакона Стефана или апостола Павла, последователи Иисуса также подвергались угрозе гонений во времена раннего христианства, согласно рассказам Нового Завета, которые, однако, были написаны гораздо позже. То, что началось как внутриеврейский спор, быстро переросло в конфликт между двумя противоборствующими системами убеждений. С развитием новых религиозных идентичностей, как христианства, так и раввинистического иудаизма, после разрушения храма усилились взаимные нарративы унижения, с помощью которых нужно было защищать собственную монополию на истину от религиозных конкурентов. Однако политический баланс сил и большинства быстро создал драматическую асимметрию между христианством, господствовавшим на бывшей территории Римской империи, и разрозненными и политически бессильными иудеями. В этой ситуации антиеврейские нарративы, направленные на размежевание и исключение, стали доминировать. Они узаконили дискриминацию и маргинализацию еврейских общин вплоть до физического уничтожения. Менее известно, но вряд ли удивительно, что иудейская сторона также участвовала в полемических дискуссиях со своими оппонентами. Иудейские контраргументы. Следы иудейской полемики и пародий можно проследить как минимум с середины II века нашей эры. В эту эпоху Иустин Мученик обвинял своего собеседника Трифона в том, что иудейские посланники по всему миру выступали против якобы нечестивой и злобной секты, созданной Иисусом Галилеянином. «Этот обольститель, — говорили они, — был распят, но его тело было похищено учениками ночью. Впоследствии они заставили людей поверить, что он воскрес из мертвых. После нескольких веков, в течение которых подобные следы иудейской полемики передавались только через христианские источники и поэтому были сомнительны, первое зафиксированное свидетельство подлинной полемики против Иисуса — обнаруживается в Вавилонском Талмуде, окончательная редакция которого датируется концом VI или началом VII века нашей эры. В отличие от иудеев христианской Палестины, их единоверцы могли более свободно развиваться при персидско-сасанитской власти, и поэтому ученые и раввины могли более четко сформулировать свои контраргументы христианскому завету. Согласно этим текстам, Иисус был незаконорожденным ребенком Мириам, который в конце концов был приговорен к смерти за колдовство, идолопоклонство, то есть богохульство, и побит камнями в соответствии с иудейским законом. Питер Шефер показал, насколько сильно эти истории функционируют, с одной стороны, как контрнарративы христианским текстам, над которыми они иронизируют и которые пародируют, но, с другой стороны, довольно самоуверенно и оскорбительно представляют собой собственную версию. «Мы, иудеи, — утверждают авторы Талмуда, — привели Иисуса на суд и осудили его за то, кем он был. Богохульником, который утверждал, что он Бог, и, согласно нашему иудейскому закону, заслуживал за это смертной казни». В одном из отрывков Талмуда также приводится информация о наказании Иисуса в аду. Он был осужден вечно сидеть в кипящих экскрементах. По крайней мере, начиная с X века, последовательное жизнеописание Иисуса с иудейской точки зрения можно найти в виде иудейского сборника «Толедот и Ешу». Однако его корни уходят в еще более ранний период, возможно, в Вавилонию VI века. «Толедот и Ешу» мигрировал с востока на запад, где мы имеем как еврейские, так и латинские текстовые средневековые свидетельства, которые были еще более приукрашены по сравнению с первоначальной версией. Теперь это настоящие антиевангелия на христианские истории, полные пародийных элементов от зачатия Иисуса как бастарда менструирующей женщины до его магических чудес с использованием украденного имени Бога, и заканчивая казнью на капустной кочерышке и мошеннического сокрытия тела для симулирования воскрешения. Помимо Талмуда и Толедот и Ешу, В Западной Европе появился богатый арсенал иудейской полемики различных жанров, иногда в виде выдержанного научного диалога между христианином и иудеем, иногда в виде критического комментария к Библии или насмешливого сарказма над отступничеством христианства. Около 1170 года Иаков бен Рубен упрекал христианского монаха за его веру в воплощение Бога. Это учение показалось Иакову, как и многим другим еврейским ученым, кощунственным в свете традиционного взгляда на бестелесность и бесконечность Бога. В их глазах оно указывало на то, что христианство, в отличие от ислама, не является истинно монотеистической религией. Иудейская полемика против традиции Нового Завета проливает интересный свет на еврейско-христианские отношения в Средние века. В 1320 году еврейский философ Исаак Пулгар даже написал своему бывшему другу, новообращенному Абнеру из Бургаса, христианское имя Альфонс из Вальядолида, язвительное богохульное письмо. В нем он жаловался, следуя притчам, глава 1, стих 22, что невежды среди людей всегда будут насмехаться и оскорблять просвещенных. Как мы видели, эта самостилизация не вполне соответствует действительности. Несмотря на растущее давление преследований со стороны большинства христианского общества, или именно из-за такого давления, представители еврейского населения защищались насмешками и издевками над тем, что они считали легендами и несообразностями христианской веры. В Арагоне XIV века, как мы знаем из ранних актов Инквизиции, Толедот и Иешу был инструментом в руках членов иудейской общины, которые хотели убедить своих отступников, обратившихся в христианство, вернуться на правильный путь. Однако в руках новообращенных евреев знание этой контрпропаганды могло стать опасным оружием для мести иудеям и доносов на них в Инквизицию. Конечно, иудейские ответные и извительные сочинения – давали христианским авторам повод и оправдание встречному очернению иудеев. Но христианские наветы вполне обходились без особых поводов. Часто даже после многочисленных изгнаний евреев из европейских стран в позднее Средневековье и раннее Новое время вообще без присутствия евреев. Богохульные иудеи. Богохульный Талмуд. Долгая история христианского антииудаизма таит в себе богатый арсенал уничижительных стереотипов, которые оказались чрезвычайно долговечными. Некоторые из них прочно утвердились со времен античности, но в Средние века их разнообразие и суровость значительно возросли. Осквернение гостей, ритуальные убийства, отравление колодцев – вот лишь некоторые из христианских обвинений, которые должны были служить идеологическим оправданием погромов. Напротив, обвинение в богохульстве выглядит куда менее впечатляющим. Однако и в этом обвинении можно увидеть некий основной мотив, более или менее органично связанный с другими антиеврейскими стереотипами, он также связывал их друг с другом и придавал им правдоподобие. Многие богословы начинали с истории о страстях и, подобно Лудольфу Саксонскому, в известном жизнеописании Иисуса, разоблачали отвращение Каиафы к словам Господа, как чистое лицемерие. «О глава недостойных и несчастных!» — обращается он к первосвященнику. «Христос не богохульствовал, но говорил истину, а вы богохульствовали, принимая Сына Божия за простого человека, и ваше богохульство повергло вас в гибель». Пауль Ван, ректор Венского университета, в своей пылкой проповеди 1460 года, обратился ко всему религиозному сообществу. «О вы, ослепленные иудеи! Вы называете истину, которую просили услышать, кощунством. Так как вы сами порочны и нечестивы, то и суд ваш порочный и нечестивый». С древности обвинение в богохульстве надежно заняло свое место в арсенале антииудейских стигм, даже вне связи с историей страстей. Уже в 400 году нашей эры Иоанн Златоуст, из золотых уст которого изливались бесчисленные антииудейские ругательства, характеризовал иудеев не только как убийц Бога и безбожников, но и как богохульников. Подобные антииудейские голоса и настроения усилились в XI веке после первого крестового похода, который привел к большей религиозной поляризации и первым крупным еврейским погромам. В 1146 году клюнийский аббат Петр Достопочтенный, известный ненавистник иудеев, предложил французскому королю Людовику VII использовать их для финансирования второго крестового похода. В конце концов, нельзя было воевать против врагов Бога вдалеке и оставлять в своей стране безнаказанными иудеев, хуливших христианство. С сарацинами христиан объединяла вера в рождение Иисуса от Девы, в то время как иудеи хулили девственное рождение и таинство спасения. В трактате Петра против иудеев, завершенном чуть позже, обвинение в богохульстве стало разменной монетой. Здесь впервые Талмуд, используемый как собирательный термин для обозначения тогдашней еврейской ученой литературы, стал центральной мишенью антииудейской полемики. И это без прямых ссылок на еврейские труды, а исключительно на основании нескольких отрывков, переданных христианами. Согласно тезису Петра Достопочтенного, иудеи заменили старый закон пророков своими новыми богохульными, святотатственными, нелепыми и ложными дьявольскими книгами. Этим тезисом Петр Достопочтенный открыл новый этап антииудейской полемики. В XIII веке в этом вопросе произошел перелом, который во многом был стимулирован расширением обсуждения грехов языка, также и в других контекстах. Новообращенный еврей Николай Данин инициировал осуждение иудейских писаний. В 1239 году он пожаловался папе Григорию IX, что иудеи больше не придерживаются Моисеева закона, закрепленного в Библии, но вместо этого придают высшую юридическую силу другой традиции, передаваемой из уст в уста, которая содержит многочисленные злоупотребления и постыдные действия. В июне 1240 года эти обвинения обсуждались на публичном диспуте между христианскими обвинителями и ведущими иудейскими раввинами. В этом контексте обвинение в богохульстве было вдвойне значимым. Согласно Данину, Талмуд не только хулил христианство в лице Иисуса Христа и его матери Марии. Более того, многочисленные постыдные утверждения и истории в Талмуде были направлены против самого всемогущего Бога и тем самым нарушали хорошо понятную иудейскую традицию. Здесь христианская сторона стала интерпретатором другой религии. Обвинения были решительно отвергнуты иудейскими раввинами, но, несмотря на это, были включены в окончательный приговор, вынесенный в мае 1248 года. По словам судей, книги под названием «Талмуд» содержат бесчисленные ошибки, злоупотребления, богохульство и безобразие. Их нельзя терпеть, не оскорбляя христианскую веру. Во исполнение этого приговора еврейские писания во многих странах были конфискованы, и уже в 1242 году первые из них публично сожжены. Уже через 10 лет после Парижского диспута 1240 года схоластик Александр Гельский в своей сумме говорил о богохульном характере иудеев и их книг, как о само собой разумеющемся факте. С тех пор обвинение в богохульстве висело над головами еврейских ученых, как дамоклов меч. Христианская инквизиция также начала бороться с иудеями и их писаниями. Последние вызвали недовольство доминиканского инквизитора Бернара Ги, умер в 1331 году, поскольку де содержали недопустимые хулы на Христа и христианскую веру. Ги обратил внимание прежде всего на те иудейские молитвы, которые восхваляли Бога за то, что «не создал меня христианином или язычником», а также на те, которые проклинали христианскую религию и ее последователей и обвиняли их в идолопоклонстве. Иудейские тексты описывают Христа как незаконорожденного сына блудницы, а Марию как вспыльчивую и распущенную женщину. Другие писания осуждали Иисуса за то, что он был пойман на большие ошибки, чем Мухаммед. Он вверг значительную часть мира в заблуждение, поставив под сомнение исключительность Бога и разрушив данный Богом закон. На этом фоне возможное впадение христиан в иудейскую веру должно было выглядеть особенно предусудительно, как своего рода акт богохульства. В полемике против Талмуда на тему богохульства римская церковь сконструировала новый еретический иудаизм и противопоставила его якобы ортодоксальному, старому иудейскому вероисповеданию, узаконенному Ветхим Заветом. Папа, как представитель Христа на земле, претендовал на юрисдикцию над этими новыми, неортодоксальными течениями среди иудеев, чтобы хотя бы вернуть их на правильный ветхозаветный путь, а еще лучше, конечно, обратить их в христианство. При этом стереотип о богохульных иудеях стал распространяться не только в папских указах и богословской литературе, он также популяризировался в часто переписываемых пособиях для диспутов и выдержках из Талмуда, иногда переводимых с латыни на простонародные языки. Эти сочинения сохранились под одинаковыми названиями, но различались по содержанию. Их объединяло обвинение иудеев в ереси и богохульстве. Это послужило причиной широкомасштабных кампаний против еврейской литературы, которую южноевропейские инквизиторы стремились выследить и уничтожить. Таким образом, в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени Талмуд стал самой сжигаемой книгой в истории. Примеры антииудейской проповеди. Ключевым средством антииудейской пропаганды в позднем Средневековье, несомненно, была проповедь. В частности, во враждебности к иудеям трудно было превзойти членов нищенствующих орденов. Их проповеди были приправлены примерами безбожных и нечестивых поступков иудеев, их чудесного обращения и наказания. Типичной была история об одноглазом рыцаре, который дал пощечину еврею за то, что тот издевался над Пресвятой Богородицей. После этого потерпевший обратился в суд, чтобы добиться справедливости, но когда он должен был искать рыцаря среди большой толпы прихожан, то уже не смог его опознать. Мария вылечила воину глаз в благодарность за оказанную честь. Конечно, рыцарь все же показал себя. Все тогда восхваляли Марию, и вместо возмещения ущерба было принято постановление, что каждый год в день памяти о чуде епископ от имени всех прихожан должен давать пощечину еврею. Такие истории, несомненно, служили не в последнюю очередь для оправдания таких антииудейских притеснений, которые иногда действительно практиковались. Появились многочисленные разнообразные сообщения о глумлении и надругательстве над христианскими изображениями, которые затем регулярно начинали кровоточить, или же с ними начинали происходить другие чудеса. Затем евреев либо наказывали, либо пристыженных и направленных на путь истины обращали в христианство. В конце XIII века подобные истории сконцентрировались в стереотип иудейского святотатства над гостьей, предполагавшей, что иудеи хотели еще раз истязать и распять Христа, реально присутствовавшего в гостьи. Впервые прозвучавшее в Париже в 1290 году обвинение в осквернении гостей нашло отклик прежде всего в империи. Это была отправная точка для волны погромов так называемого короля Ритфляйша, которая прокатилась по всей Франконии в 1298 году и в ходе которой были убиты тысячи местных жителей, евреев. Два других стереотипа решительно подготовили почву для дискриминации, изгнания и уничтожения еврейских общин в позднем Средневековье. Легенда о еврейском ритуальном убийстве и миф об отравлении колодцев евреями. Однако эти три конспирологических нарратива никогда не были бесспорными. Они неоднократно оспаривались высшими церковными и светскими властями. Напротив, обвинение в богохульстве было общепринятым. В то же время его можно было использовать для освежения фантазий о ритуальном убийстве и осквернении гостей, поскольку обвинения относились к одному и тому же предполагаемому иудейскому образу действий и вращались вокруг одной и той же фиксированной точки, а именно мученического тела Сына Божьего. Будучи богохульниками, иудеи не хотели признавать исторического мессию и предали его смерти, поэтому и терзают его вместе с его матерью и святыми своими бесчинствами даже в наши дни. Будучи осквернителями гостей, иудеи снова истязают тело Господа, присутствующее в Евхаристии. а ритуальное убийство невинного христианского ребенка, согласно извращенной логике врага, должно было стать результатом извращенного удовольствия от повторной инсценировки пыток и убийства Мессии. Обвинение в ритуальном убийстве против евреев Трента в 1475 году было использовано в пропагандистских целях по всей Европе, а культ чудотворных мощей мальчика Симона, предполагаемой жертвы, был распространен вопреки первоначальному сопротивлению римской курии. То, как словесное оскорбление и физическое насилие могут идти рука об руку, было описано гораздо раньше в сенсационных антииудейских сообщениях доминиканского настоятеля Рудольфа фон Шлетштадта. Во время ночного проникновения в церковь Вайкерсхайма евреи с большим удовольствием разбрасывали просфоры, оскорбляли их и всячески издевались над ними, протыкая ножами. Более того, они во весь голос распевали слова Господа на кресте: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Таким образом, это святотатство над гостями также было богохульным. Сообщения об опозоренных и оскорбленных изображениях Девы Марии тоже не были редкостью в христианской традиции. В начале XVI века был широко распространен памфлет с соответствующим описанием. В цистерцианском аббатстве Камброн близ Монса, Генегау, 5 иудеев долгое время развлекались тем, что оскорбляли и физически нападали на образ Христа. Явно по образцу сцены страстей, иудеи, согласно этому рассказу, оскорбляли и проклинали бесплодную, проклятую женщину, которая родила неверного мужчину, имеется в виду ложный мессия, и от которой исходило все зло. Они плевали на изображение, обнажали перед ним свою заднюю часть и совершали другие глумливые жесты. На обложке памфлета нападающие иудеи замахиваются на Богоматери младенца копьем и топором. Один из них демонстративно вытягивает большой палец между указательным и средним пальцами в сторону этих двоих, делая инвективный жест так называемой фиги. В глазах набожных христиан те, кто безудержно нападал на христианство и его святых, не заслуживали пощады. Таким образом, иудеи не только изображались на словах и картинках как последователи дьявола, но и унижались до неприличия. С XIII века мотив еврейской свиноматки появился в Центральной Европе, первоначально исключительно на стенах церквей и монастырей. Там евреи изображены сосущими соски свиньи, в то время как обычно еще один мужчина-еврей возится задней частью свиноматки. Самый известный пример такого рода изображения сегодня находится на внешней стене хора городской церкви Виттенберга и датируется концом XIII или началом XIV века. В последней четверти XV века башня над часто посещаемым мостом во Франкфурте на Майне также была украшена изображением еврейской свиноматки в сочетании с изображением Симона Триденского, предполагаемой жертвы ритуального убийства. Происхождение и точная интерпретация еврейской свиноматки до конца не выяснены, но вряд ли нужны какие-то более глубокие знания, чтобы расшифровать срамной характер изображения, показывающего евреев в непристойных позах с нечистым животным. В христианской традиции свинья также означала невоздержанность, жадность и копание в грязи. Преемственность в новое время. Антииудейские стереотипы, сложившиеся в средние века, сохранились в христианском мире вплоть до наших дней. Это относится и к всевозможным обвинениям в богохульстве. Неудивительно, что они сыграли свою роль в пропагандистской кампании новообращенного Иоганна Пфефферкорна, крещенного в Кёльне в 1504 году, против своих бывших единоверцев. Его памфлет 1509 года «Враг иудеев» сосредоточился на предусудительности Талмуда и богохульствах иудеев. Однако более удивительным является тот факт, что даже для его оппонента – Иоганна Рейхлина, гуманистического защитника евреев, их богохульный характер не вызывал сомнений. Фактически, в 1505 году он сам сделал богохульство евреев стержнем научного спора в небольшом трактате «Послание Тютша». И суровости наказания, наложенного на евреев, а именно 1300-летнего изгнания, гибраист сделал обоснованный вывод о тяжести их греха. Ни за какой другой грех они не были бы наказаны Богом так долго, как за богохульство, которое они совершили против законного Мессии и Иисуса Христа. Как наказание, грех богохульства продолжается и по сей день. Иудеи по-прежнему поносят и оскорбляют Христа, Марию и апостолов. Об устойчивости стереотипа о богохульных евреях свидетельствует и инвектива Мартина Лютера. Виттенбергский реформатор назвал евреев злым, ненавистным, богохульным народом в своем разгромном памфлете «О евреях и их лжи» от 1543 года. В этой работе слова «богохульство» и «богохульный» являются одними из наиболее часто употребляемых, и реформатор посвящает целую главу обсуждению богохульства и лжи иудеев. Они называли Иисуса колдуном, оскверняли его имя, трижды плюнув на землю, называли его блудным ребенком и Марию блудницей, а также проклинали всех христиан. Их ложь, богохульство и проклятие были лишь указанием на гораздо худшие дела, которые они хотели бы совершить на самом деле. Не обошлись и без ссылок на обвинения в отравлении колодцев и ритуальных убийствах. Истинность этих обвинений не была подвергнута сомнению. Лютер опирался здесь на сообщения новообращенных евреев, особенно Антония Маргаритаса, которые отличались ревностной ненавистью к оставленной религии и нередко имели склонность подчеркивать особенно таинственные, неясные, опасные, антихристианские, богохульные черты иудейского культа. При этом Лютер стремился выделить безрассудство богохульников и упорство, с которым они отвергали благую весть Христа на протяжении последних 1500 лет. Вытекающие отсюда суровые меры, которые реформатор требует от христианских властей, хорошо известны. Сожжение синагог, домов и писаний евреев, аннулирование разрешений, обязательные работы для молодых сильных евреев, в конечном итоге изгнание всего еврейского народа. Жалость неуместна, потому что тот, кто видит еврея, должен понять. Вот род, который я вижу там, проклял, осквернил и оплевал моего дорогого Господа Иисуса Христа, искупившего меня своей драгоценной кровью, по всем субботам молился и проклинал перед своим Богом, чтобы я, моя жена, мои дети и все христиане были зарезаны и несчастно погибли. Суждение Лютера о евреях, которое в новое время было более влиятельным, чем почти любого другого богослова, до сих пор является предметом горячих споров, в том числе ввиду того факта, что в более ранних работах он выражался гораздо сдержаннее. Тем более поразительна чрезмерная полемика его поздних сочинений, которая местами выходила за рамки распространенного со средних веков антииудаизма и имела черты протороссийских взглядов. В нашем контексте должны быть подчеркнуты параллели между евреями и другими вражескими группами. Мартин Лютер, как никто другой, использовал обвинения в богохульстве для того, чтобы заклеймить и демонизировать самых разных противников, будь то папы и паписты, анабаптисты и спиритуалы или мятежные крестьяне. Евреи, особенно для позднего Лютера, вписывались в мир, населенный многочисленными врагами, которые, хотя и были весьма разных мастей, отличались одними и теми же дьявольскими качествами и, соответственно, разоблачались. Это также выражено в памфлете, который он написал непосредственно после обсуждения еврейского сочинения «Ошем Хамфореш и происхождение Христа», где Лютер касается, среди прочего, антихристианской полемики «Толидот и Ешу», отрывки из которой он заимствовал из книги картезианского монаха XIV века Порхита Сальватика. Кульминацией работы является толкование Лютером еврейской свиноматки, высеченной на камне в Виттенберге. Она установлена ученым, честным человеком, чтобы разоблачить ложь евреев. Человек позади свиноматки, который поднимает ее хвост и заглядывает ей в задний проход, должен изображать раввина. Он с большим усердием вглядывался в Талмуд под задницей у свиноматки, как будто хотел прочитать что-то особенное. Это не что иное, как грязь, которой дьявол одурманивает своих последователей и с помощью которой он заставляет их дурачиться, лгать, богохульствовать, даже проклинать Бога и все, что есть божественное. С этих строк Лютера начинается дальнейшая национальная карьера виттенбергского «Юденсау», в конце века виттенбергский гебраист Лаврентий Фабрициус в своей книге посвятил большую главу происхождению и значению рельефа Юденсау на приходской церкви, а оттуда этот мотив можно проследить в различных трактатах европейских ученых. Однако антиеврейской эмблемой «par excellence» нужно признать Юденсау во Франкфурте, которое было выгравировано на дереве в самых разнообразных вариациях, сочетаниях и контекстах и, обогащенное насмешливыми стихами, воспроизводилось, как правило, вместе с изображением замученного Симона Триденского. Вероятно, именно благодаря популярности этих изображений слова «Юденсау» и «Зауюды» до недавнего времени были общеупотребительными оскорблениями. Но помимо мотива «Юденсау», богохульство и другие проступки евреев обличались и в других жанрах памфлетов, например, в издании «О чести евреев» 1571 года. На его обложке изображены три демонические фигуры, конечно же, со свиньей, а текст, плохо зарифмованный, неизбежно намекает на богохульство евреев. Здесь вы видите, как евреи танцуют, их богохульство и финансы, как они плюют на Сына Божия, проклинают всех христиан. Реформация, как уже теперь доподлинно известно, отнюдь не означала разрыва со старыми антииудейскими представлениями. Напротив, стереотип о богохульных евреях процветал и распространялся как среди протестантов, так и среди католиков в самых разных изданиях. Характерным примером тому была диатриба, впервые опубликованная в 1614 году новообращенным из Нёрдлингена Самуэлем Фридрихом Брентцем под многозначительным названием «Еврейские полосатые змеиные шкуры». Это тщательное раскрытие осуждения всех богохульств и лжи, использованных ядовитыми еврейскими змеями и гадюками против благочестивого невинного Христа Иисуса. Брентц для своей протестантской аудитории систематически перечисляет богохульство, оскорбления, осквернения и ритуальные проклятия в адрес Христа, Марии и христианских властей. Название, очевидно, показалось настолько многообещающим, что книга была переиздана несколько раз. Более того, почти 100 лет спустя анонимный автор адаптировал ее для католической аудитории «Еврейские змеиные шкуры» или «Описание еврейских богохульств, которые они ежедневно произносят против Господа Христа, Его благословенной Матери и всех христиан». Однако по содержанию эта публикация 1702 года была основана на юридическом заключении, первоначально напечатанном в 1573 году и исходившем от реформаторского совета города Базеля, которая, согласно его названию, представляла собой подробный отчет о действиях и церемониях евреев, ругательствах и проклятиях против Господа нашего Иисуса Христа и Его Церкви. Нелегко проследить взаимозависимости в этой путанице, но для наших целей этого и не нужно. Лейтмотивом на протяжении длительного периода времени и при всех деноминационных различиях был акцент на еврейских богохульствах. Эти наблюдения, а также другие свидетельства из законодательной и правовой сфер указывают на то, что в начале нового времени относительный вес обвинений в богохульстве увеличился. Со всей уверенностью можно сказать, что даже в новое время и в дальнейшем, в течение XIX и XX веков, антииудейские стереотипы едва ли утратили свое значение и вступили в новый синтез с расовым антисемитизмом. Удручает то, насколько старое обвинение в ритуальном убийстве могло снова стать актуальным в 1900 году. Когда в маленьком немецком городке Конец юный гимназист был найден убитым, подозрения, подогреваемые местными слухами и антисемитской прессой, были направлены против мясника-еврея, оставленного без средств к существованию. Жестокие антисемитские беспорядки удалось прекратить только с помощью привлечения военных. Развитие христианских обвинений иудеев в богохульстве пока еще мало исследовано. История молитвы на Страстную Пятницу в контексте римской литургии проливает свет на долговечность этой молитвы. С раннего Средневековья в ней формулировались мольбы об обращении еретиков, язычников и иудеев. Заступничество за неверных иудеев обрело свою долговечную каноническую форму в римском молитвеннике 1570 года, где также была закреплена ритуальная особенность, которая уже давно практиковалась. В отличие от других ходатайств, в случае с евреями коленопреклонение должно быть отпущено, чтобы не возобновлять память о позоре, с которым иудеи в этот час насмехались над Спасителем, преклонив колени. В последующие века христианам-католикам неоднократно напоминали таким образом о якобы архетипических богохульствах иудеев. Еще в 1928 году внутрицерковная попытка смягчить литургический текст провалилась, и он оставался в силе почти без изменений до 1950-х годов. И даже если официальная молитва на Страстную Пятницу сегодня имеет другую форму, почти архетипический христианский образ богохульствующих неверных иудеев продолжает сохраняться и сегодня, не в последнюю очередь благодаря распространению социальных сетей.